Глава 8. Выходной день выдался на удивление солнечным. Ветер, бушевавший последние несколько дней, разогнал свинцовые тучи, и теперь нежное осеннее солнце окрашивало улочки Москвы мягким золотистым сиянием. Я набросила на пассажирское сиденье арендованной машины рюкзак, пристроила в держатель на панели телефон со включенным навигатором и двинулась в путь. Ехать предстояло 1,5 часа без учета пробок. Специалист по регрессивному гипнозу принимала в своем доме за городом. Я не повезло, что окошко в записи обнаружилось точно в ее выходной день, поэтому ни договариваться с Маргаритой, ни посвящать ее в детали поездки не пришлось. Настроение с самого утра было на удивление хорошее. Яна уверенно вела машину, весело подпевая песням, звучавшим по радио. Где-то через час она повернула на съезд с шоссе и оказалась на узкой однополосной дороге, которая змейкой велась до самого горизонта. С двух сторон ее обступал высокий сосновый лес, а где-то за ним, судя по карте, раскинулась широкая река. Через некоторое время лес стал редеть, и сквозь проплешины между деревьями поблескивала искрящаяся на солнце вода. Дорога сделала очередной поворот, и теперь вместо леса по правую сторону показался извилистый берег реки, по которому сновали туда-сюда причудливо разряженные люди. Пользуясь отсутствием на дороге машин, Яна съехала на обочину и остановилась. Похоже, на берегу планировался какой-то фестиваль. Недалеко от воды высился шалаш из сухих бревен и веток, вокруг которого были вкопаны деревянные столбы с изображением славянских идолов. Яна насчитала всего 6, которыми предположительно были Перун, Хорс, Дашбог, Стрибог, Семаргл и Мокош. Кумиры были украшены разноцветными атласными лентами, которые танцевали и играли, подхваченные легким ветерком. Яна уже слышала об этом месте. Несколько лет назад группа энтузиастов, увлекающихся языческими верованиями, установили на ровном берегу быстроводной реки статуи славянских богов в память о племенах, некогда живших в этих местах, и древнем капище, которое находилось на этом самом месте. Последние несколько лет сюда съезжаются любители истории, фольклора, так называемые неоязычники и просто любопытствующие. Надо признать, что картинка действительно была впечатляющей. Широкая гладь реки, сияющее солнце, пронзительно голубое небо и взмывающие ввысь фигуры деревянных исполинов. Чуть поодаль группа парней и девушек расставляли на грубо сколоченных деревянных столах пузатые оранжевые тыквы, корзины с яблоками и плетеные лукошки с ягодами. Ветер донес до Яны аромат сдобных пирогов, и, обернувшись, она увидела, что рядом с ее машиной остановился фургон, из которого водитель выгружал подносы со свежей выпечкой. Ему на помощь уже спешили несколько парней в рваных джинсах и льняных косоворотках. «Доброе утро!» Перед ней неожиданно возникла девушка в длинном платье, вышитом по подолу древнерусским орнаментом, и дутом пуховике, который никак не вязался ни с ее нарядом, ни с окружающей обстановкой. «Вы привезли напитки?» «Нет», — мгновенно стушевалась Яна. «Я просто проезжала мимо, остановилась размять ноги и полюбоваться пейзажем». «Ясно, извините», — снова улыбнулась девушка. «Вечером мы будем отмечать день осеннего равноденствия, а поставщик с напитками опаздывает. Так что, если планируете приехать на праздник, прихватите с собой термос с чаем». Девушка весело рассмеялась, и Яна улыбнулась в ответ. «Спасибо за приглашение». Яна сделала шаг к машине. «Мне пора ехать, но если удастся, обязательно загляну к вам на праздник». «Приезжайте! Будем плести венки, водить хороводы и петь песни». Девушка помахала Яне рукой и поспешила к прилавкам, где парни неумело расставляли угощения. Яна бросила еще один быстрый взгляд на идолов и забралась в автомобиль. Остаток пути она размышляла над тем, как здорово было бы отправиться на праздник Дня осеннего равноденствия вместо сеанса гипноза. С гораздо большим удовольствием она посидела бы на берегу, слушая веселый смех и болтовню молодежи, выпила бы горячего чаю с пирогами, не думая о том, правильно ли она поступает, отказываясь от Марка. Но отступать было некуда. Впереди уже показался въезд в коттеджный поселок, где ее ждала Анна Владимировна Кац, гипнолог, регрессолог и, как надеялась Яна, просто хороший человек. Нужный дом находился в самом конце длинной улицы. Его едва можно было разглядеть сквозь разросшиеся ветви деревьев. Казалось, что природа вознамерилась поглотить это конкретное здание, скрыть его от чужих глаз, стереть из людской памяти малейшее напоминание о нем, и надо признать, что ей это удавалось. Еще каких-нибудь пару лет и подобраться к дому станет невозможно. Уже сейчас корни деревьев толстыми канатами перегораживали дорожку, ведущую к крыльцу. На фоне остальных уютных коттеджей с аккуратными садиками этот выглядел заброшенным и даже немного пугающим. Яна еще раз сверилась с картой, убедилась, что адрес верный, и, решительно отбросив все сомнения, выбралась из машины. Кованая дверца калитки болталась на одной петле, натужно поскрипывая на ветру, поэтому Яна беспрепятственно проникла на территорию. Стараясь осторожно перешагивать через стелющиеся по земле узловатые корни, Яна прошла к дому в глубине сада. Едва она поднялась по засыпанным опавшими листьями ступеням, дверь перед ней приветливо распахнулась, и на пороге показалась улыбающаяся молодая женщина, которая никак не походила на хозяйку такого запущенного дома. «Добрый день, Яна. Проходите». Анна сделала шаг в сторону, пропуская посетительницу внутрь. Яна с удивлением отметила, что изнутри дом выглядит совершенно иначе. Казалось, что здесь совсем недавно закончили ремонт. В воздухе витал едва уловимый запах краски и лака для дерева, а мебель выглядела так, словно ее только что доставили из салона. Чувствовалось, что к созданию интерьера приложил руку профессионал, и оставалось лишь гадать, почему хозяева, преобразив дом изнутри, не потрудились привести его в порядок и снаружи. Яна шла вслед за Анной по длинному коридору, стены которого были обиты деревянными панелями глубокого темно-зеленого цвета, и их шаги заглушал толстый ковер. Анна провела Яну в небольшой кабинет, который казался продолжением длинного коридора, из которого они только что пришли. Стены были такого же темного цвета, а пол устилал точно такой же пушистый ковер, который поглощал все звуки. Всю обстановку кабинета составляли серебристо-серая софа, такого же цвета высокое вольтеровское кресло и низкий стеклянный столик между ними. Здесь было так же мрачно, как и в остальной части дома, и единственное, что немного оживляло пространство — роскошное растение с крупными узорчатыми листьями в большой катке у окна. Яна не могла не задаться вопросом, как оно выживает при таком катастрофическом недостатке дневного света. Деревья, окружавшие дом, закрывали окно почти полностью. «Располагайтесь». Анна подтолкнула Яну к софе, а сама устроилась в кресле напротив. «Я так полагаю, раньше вы никогда не подвергались гипнозу и с регрессией мало знакомы». «Именно». Едва закрылась дверь кабинета, Яна сразу почувствовала себя неуютно. Она полулежала на софе и не видела лица собеседницы, отчего чувство неловкости только усиливалось. «Тогда немного расскажу вам о том, как будет проходить сеанс. Первое, что вы должны знать. Вы находитесь в полной безопасности. Что бы ни открыло вам подсознание, в реальности вашей жизни ничего не угрожает. Я буду все время рядом, и в том случае, если воспоминания окажутся слишком травмирующими, выведу вас из гипноза. Второе. Вы будете полностью осознавать, кто вы и где находитесь. Будете слышать мой голос, который проведет вас по коридорам памяти. Следуйте за мной и ничего не бойтесь. Помните, вы контролируете ситуацию. И третье, самое важное. После сеанса вы будете помнить все, что увидели, И эти воспоминания останутся с вами навсегда. Вы должны быть к этому готовы. Порой наше подсознание хранит поистине чудовищные события. Но знаете, это все давно в прошлом. Вы пришли сюда, чтобы не повторить старых ошибок, и с помощью этой информации вы сможете изменить свое будущее к лучшему. Главное — ничего не бояться. Если у вас есть вопросы, задавайте, я с радостью на них отвечу. «Нет», — хрипло отозвалась Яна. Вся ее смелость куда-то улетучилась, и она уже начала жалеть, что вообще ввязалась во все это. Где-то внутри нее все еще теплилась робкая надежда, что видения у плачка мне были ложными, вызванными препаратами, которыми накачал ее убийца. Но сейчас она была в шаге от того, чтобы узнать это наверняка, и, как оказалось, это страшило гораздо больше неопределенности. «Тогда приступим». В голосе Анны послышалась улыбка. «Поскольку это ваш первый опыт гипноза, начнем с классического метода расслабления — метронома. Я буду считать от 1 до 10, и когда дойду до конца, вы почувствуете, как погрузились в легкое гипнотическое состояние. Для выхода из гипноза я проделаю все то же самое, но в обратном порядке». Анна поставила на стол метроном, и Яна услышала размеренное тиканье. Она закрыла глаза и сделала серию глубоких вдохов и выдохов, приводя в норму сердцебиение. Анна начала считать от 10 до 1. Ее голос был спокойным и уверенным и уводил Яну все глубже и глубже в воспоминания. Она и сама не заметила, как темнота за закрытыми веками сменилась яркой картинкой. «Сейчас вы находитесь в месте, с которым связаны ваши счастливые воспоминания. Вы в безопасности. Что вы видите?» «Комнату». «Вы узнаете эту комнату? Опишите ее». «Я... Нет, здесь тесно. Много книг, на столе тетрадь». «Что за тетрадь? Она принадлежит вам?» «Как будто бы да, но я ее раньше не видела. Она странная. Откройте ее». «Вы видите, что внутри?» «Здесь фотографии». «Вы знаете, кто на них изображен?» «Да, это Марк». «Кто такой Марк?» «Он... Марк — это...» Яна ощущала, как сильно забилось ее сердце. Видимо, Анна тоже уловила изменения в ее состоянии, поэтому спокойно сказала. «Можете не отвечать. Все в порядке. Отложите тетрадь». Дыхание Яны постепенно выровнялось, и Анна продолжила. «Марк заставил вас нервничать. Вы готовы узнать, почему это произошло?» «Хорошо. Перед вами дверь. Вы ее видите?» «Вижу». «Опишите ее». «Она старая. Краска облупилась и свисает лохмотьями. Кованая ручка. Я уже видела эту дверь». «Вы знаете, что за ней находится?» «Где вы ее видели?» «Это было во сне. Я не знаю, что за ней, но мне было страшно. Кажется, что там опасность». «Сейчас вам ничего не угрожает. Вы готовы узнать, что там?» «Да». «Вы повернули ручку. Что там за дверью?» «Дорога». «Что это за дорога? Опишите ее». «Обычная дорога. Вокруг деревья, снег». «Вы там одна?» «Но впереди что-то есть. Отсюда сложно разглядеть». «Подойдите ближе». «Здесь что-то произошло. Авария». Яна бежала по пустынной дороге туда, где грудой искореженного металла лежал автомобиль. Она была еще далеко, но знала, что внутри кто-то есть, и этот кто-то отчаянно нуждается в помощи. Под ногами снег превращался в скользкую кашу, двигаться было тяжело, дыхание вырывалось из груди белыми облачками и растворялось в морозном воздухе. Она все-таки поскользнулась и кубарем скатилась во овраг у обочины, чудом проскочив между стволами растущих у обочины деревьев. Было страшно, но боли она не чувствовала. До автомобиля оставалось всего несколько метров, она уже видела белую руку, безвольно свисавшую из разбитого окна. Яна подползла ближе, не обращая внимания на то, что джинсы на коленях промокли, за шиворот забился снег, а руки покраснели от холода. Сейчас все это было неважно, ее внимание было сосредоточено на девушке, зажатой внутри автомобиля. Яна все еще не видела ее лица, только лишь светлые волосы, слипшиеся в безобразный комок, насквозь пропитанный кровью. «Держитесь! Я позову на помощь!» — крикнула она и уже хотела встать, но ледяные пальцы сомкнулись вокруг ее запястья. Она попыталась вырваться, но хватка была крепкой. Яна чувствовала, как незнакомка с невероятной силой затягивает ее внутрь искореженной машины, но ничего не могла с этим сделать. Колени вязли в липкой грязи, а свободная рука то и дело соскальзывала с мокрого металла кузова. Резкий рывок, и перед ее глазами появилось обезображенное лицо. Из распухшего рта текла струйка крови, пустые глазницы слепо таращились на нее черными провалами. Чудовище растянуло губы в безобразной улыбке и прошептало. «Это все сделал Марк». Яна безошибочно узнала свой голос и закричала. «Один! Один!» Снова и снова повторяла Анна. Яна слышала ее, как будто сквозь вату. Слова гипнолога заглушал чей-то неистовый крик. Она не сразу осознала, что кричит сама. «Все в порядке. Вы в безопасности. Яна, вы слышите?» Яна кивнула. Ее трясло. Сердце колотилось в груди, лицо было мокрым от слез, а горло соднило от крика. Она села и опустила голову, закрыв уши руками. Боковым зрением увидела, как Анна встала и отошла к стеллажу. «Вот, выпейте воды». Гипнолог протянула Яне стакан воды. Она взяла его дрожащими руками и сделала маленький глоток. «Что вы видели?» Яна в ответ лишь отрицательно замотала головой, не желая возвращаться туда, где только что видела свое изуродованное лицо. «Если хотите, мы можем попробовать в другой раз», — робко предложила Анна, но Яна снова замотала головой. «Хватит. Спасибо. Я узнала все, что хотела». Яна встала и нетвердой походкой направилась к выходу. «Подождите», — попыталась остановить ее Анна. «Вы не в состоянии сейчас вести автомобиль». При упоминании машины Яну передернула. «Выпейте чаю, успокойтесь. О сеансе говорить не будем, обещаю». «Нет, благодарю». Яна проигнорировала все попытки Анны задержать ее. Едва ли не бегом она пересекла заросший двор, прыгнула на водительское сиденье машины и завела двигатель. Но прежде чем двинуться в обратный путь, она достала телефон и нажала на кнопку вызова. «Маргарита», — без предисловий начала она, — «помните, вы говорили про ритуал?» «Я согласна», —